7. Элай Маккаллоу. После смерти брата я 2 дня бился в горячке. Индейцам пришлось крепко привязывать меня к лошади. Мы все еще скакали по льяну, но утром 3-го дня я увидел, как вдали сияет нечто похожее на огромный город. Сверкающий город парил в воздухе, и я понял, что мать была права. Жара или лихорадка, или кто-то из резвящихся индейцев все же прикончил меня, и скоро я встречусь со своими родными. Наверное, я должен был испытать восторг, но мне вдруг стало грустно, как никогда в жизни. Мы подъехали ближе, и оказалось, что это вовсе никакой не город. Закрытый каньон, но он парил в небе над нами, как будто это кусок горной цепи вырезан из земной плоти. Широкая сверкающая река, стада оленей. Выходит, мать ошиблась. Индейцы забрали меня в свои небесные охотничьи угодья, где я останусь их пленником до скончания времен. Я принялся скулить какие-то молитвы, но за шумом ветра меня никто не расслышал. Когда мы, наконец, добрались до места, оказалось, что это и вправду каньон, но в небе просто отражается мираж. Сам каньон оказался даже больше, чем его небесный образ. 1000 миль в ширину, 1000 футов глубиной, с каменными выступами, причудливыми фигурами, напоминавшими сторожевые башни, пологими холмами и множеством ручьев, весело журчащих среди красноватых скал. Здесь росли тополя, каркас, тропическое дерево со съедобными плодами, медонос, а земля устлана густой травой и дикими цветами. Мы взбирались туда целый час и встали лагерем на берегу прозрачной речушки. Окаменевший череп неведомого зверя с огромными бивнями торчал из обрывистого склона. Интересно, что бы на это сказал мой брат. Индейцы отдыхали. Ради моей собственной безопасности меня привязали к дереву, но немок отпустили бродить просто так. Я заметил, как одна присела на пригорке неподалеку. Индейцы могли не беспокоиться. Вокруг полно следов пумы, волков и гризли. Не то место, чтобы шастать в одиночку. Подстрелили несколько оленей и годовалого бизона, накопали дикой картошки, репы и сладкого лука, запекли в костре. Животных освежевали, обрезали мясо с костей и бросили огромные куски прямо на раскаленные угли. Кости положили в огонь, а когда они треснули от жара, поливали костным мозгом печеный картофель. На десерт нашлись ягоды черемухи и лимонад из сумаха. Наелись все до отвала, но тут из костра достали бизоний горб. Он весь сочился жиром и был таким нежным, что распадался на куски прямо в руках. Лучшее, что я ел с тех пор, как нас уволокли из дома. Едва подумав об этом, я вновь принялся тоскливо подвывать. Но подошел не Икару, и отвесил мне подзатыльник. На закате стены каньона как будто вспыхнули в огне, а облака, плывущие над прерией, мерцали и переливались, подобно дыму, поднимающемуся от этого каменного пламени. Казалось, мы попали в кузницу самого Творца, где продолжается создание всего сущего. «Урват завтра уезжает», — сказал Тошевей. Все укладывались спать. Меня связали, как и каждую ночь после смерти брата. Руки и ноги привязывали к колышкам, вбитым в землю. Тошевей накрыл меня сверху шкурой бизона. Яркий блеск звезд не давал уснуть. Большая медведица, пегас, змееносец и дракон, геркулес. Созвездия медленно двигались по небосводу, метеоры оставляли длинные светящиеся полосы на темном небе. Несколько индейцев возились с немками. На этот раз я старался не прислушиваться. Наутро принялись делить добычу. Оружие, инструменты, лошадей, вообще все ценное, включая немецких девиц и меня. Старшая немка досталась людям Урвата, младшая и я Тошевею. Девчонка рыдала, когда Урват увозил ее сестру, а к седлу его был приторочен скальп с длинными черными волосами, скальп моей матери. Подошел Неекару и залепил мне оплеуху. Я догадался, что это он просто привел меня в чувство. Выбравшись наверх, к Льяно, мы весь день не видели воды. За пару часов до заката встали лагерем на крошечном песчаном пляже со всех сторон скрытым густой травой. Не представляю, как индейцы сумели его отыскать, ведь даже с расстояния в сотню ярдов ничего не видно. Равнина была настолько плоской, что казалось заметно, как земля закругляется. Тошавей и Неекару отвели нас с немкой к дальнему концу озера, и после того, как мы вымылись, уложили животами вниз и вскрыли все мозоли и пузыри на коже, натертые безумной скачкой, а потом промыли раны отваром хинной коры. На ноги и ягодицы положили припарку из мякоти опунции с корнем эхиноцеи. Сейчас, когда ее как следует отмыли, немка оказалась даже симпатичной, несмотря на солнечные ожоги и стертые в кровь ноги и задницу. Я даже прикинул, что с ней можно бы перепихнуться, но она не обращала на меня никакого внимания. Такая же задавака, как моя сестрица. Подумав так, я не смог на нее больше смотреть. Индейцы обращались с ней как с дорогой кобылой. Кормили и поили, но наказывали и даже поколачивали, если она их злила. Мне и самому доставалось, но всегда поясняли, за что. Тошеве и Неекару все время со мной разговаривали, показывая на разные предметы, повторяли слова, и я уже начинал понимать их язык. Па — вода, тухея — лошадь, техкаро — есть, тунецука. «Иди!» Спустя несколько дней мы вышли к большой реке, наверное, Канайдиан. К тому времени ни меня, ни девчонку уже не связывали. Ехали мы медленно и спокойно, нас хорошо кормили, лечили наши раны и даже лошади немного нагуляли жирку. Индейцы подстрелили пару молодых бизонов. На этот раз печень для разнообразия запекли на углях вместе с мозговыми костями, а потом поливали мясо растопленным костным мозгом, как маслом. Тошевей подсовывал мне кусок за куском, а потом еще и свернувшееся молоко из телячьего желудка, которое с каждым разом казалось мне все вкуснее. Проснулся я с мыслями об отце и о том, как он ни за что не сможет разыскать нас, даже при помощи следопытов. Нас не сумел бы выследить даже молодой индеец вроде Неекару. При каждом удобном случае команчи оставляли ложные следы, всякий раз меняли направление, выезжая на скальные участки, а если рельеф предполагал путь в определенную сторону, они обязательно ехали в другую. Наш путь удлинялся всего на несколько минут, а вот преследователи потеряли бы часы, отыскивая нас. Никогда в жизни мне не было так одиноко. Я поднялся. Индейцев нигде не было видно, но со стороны реки доносились голоса. Воины плескались в воде, отскребая присохшую грязь и старую боевую раскраску. Кое-кто уже обсыхал на солнышке, глядясь в маленькие зеркальца, стальными щипчиками, отобранными, должно быть, у белых воинов, выщипывали всю растительность на лице. Покончив с этим, индейцы, поплевывая, смешивали киноварь и всякие другие краски со слюной, а получившейся пастой наносили новый рисунок. Сделав аккуратный пробор точно посередине, заплетали косы и тоже смазывали их красным или желтым. «Пуха на бесаре», — пояснил Тошавей. Он, как и все, занимался прической. Настроение царило приподнятое, словно индейцы наряжались на костюмированную вечеринку. Меня заставили чистить лошадей. Своих пони индейцы тоже раскрасили. Двое юношей ускакали куда-то за холмы, да так и не вернулись. Трофейные скальпы отмыли, вычистили и закрепили у навершей копий. Скальп моей матери увезли другие. Волос сестры я тоже не разглядел и решил, что ее тоже убили воины Урвата. Нас с немкой впервые за последние дни опять привязали к лошадям. Южный берег Канедиан, что влево от нас отвесная скала, к северу отмели, дальше холмы, пологие и не очень. Двигаясь вдоль небольшого ручья, мы оказались в тени деревьев, а там встретились с целой процессией индейцев. Сотни дикарей, разряженных в расшитых кожаных штанах и куртках, в сверкающих медных браслетах и серьгах. Между лошадьми сновали вопящие и улюлюкающие голые мальчишки. Медленно продвигаясь вперед, мы добрались до центра толпы. Похоже на парад, каким встречали моего отца и всех героев, вернувшихся с войны. Женщины радостно окликали мужчин, все выискивали и приветствовали знакомых, и одна суровая старуха тащила шест с привязанными к нему скальпами. Некоторые из воинов тоже прикрепили свои трофеи к этому шесту. Дети от меня шарахались, зато взрослые не упускали возможности ущипнуть или больно стукнуть. А потом я увидел селение. Бесчисленные типи, расписанные изображениями воинов и лошадей, солдат, пронзенных стрелами, обезглавленных, картинками с восходящим солнцем на фоне гор. Пахло необработанными шкурами и сырой плотью. Повсюду торчали распялки, с которых будто выстиранное белье свисали ломти сохнущего на солнце мяса. Сквозь толпу протолкалась кучка разъяренных индейцев. Женщины завывали и голосили. Мужчины гневно стучали древками копий по земле. Они попытались стащить меня с лошади. Тошавей не вмешивался, пока какая-то старуха не бросилась на меня с ножом. На немку при этом никто не обращал внимания. Потом они долго обсуждали мою судьбу. Рыдающие женщины считали, что мое будущее следовало определить одним коротким ударом ножа. Тошавей защищал свою собственность. Это, видимо, была семья человека, которого я застрелил, хотя единственным свидетелем моей вины был Тошавей. Позже Неекару объяснил, что родственники убитого рассчитывали на трофеи от набега, а вместо этого получили весть о пуле в груди их воина. Они потребовали скальпы бледнолицых, но оказалось, что скальпы моей матери и сестры увезли на север поедатели собак. Моего брата вообще не скальпировали, потому что он умер как герой, а я вообще ни при чем, ложь, и к тому же принадлежу Тошавею, а он не позволит испортить мне прическу. Тогда они спросили о скальпах, притороченных к его поясу. Но это были свидетельства победы над солдатами в битве настолько великой, что делиться такой славой он ни с кем не намерен, но может предложить пару ружей. Это оскорбление. Но тогда лошадь. Даже 5 лошадей были бы оскорблением. В таком случае он ничего не может им предложить. Они, в конце концов, знали об опасности, да и племя о них будет заботиться. Ладно, они возьмут лошадь. Тем временем племя готовилось к празднику, потому что удалось захватить много трофеев. Оружие, пони и прочие полезные вещи. Из 70 с чем-то лошадей большую часть Тошавей раздал воинам, участвовавшим в набеге. Одну семье погибшего, еще несколько бедным семьям, которые просто попросили. Нельзя отказывать в подарке, если кто-то о нем просит. У него самого остались только две лошади и я. Жадный военный вождь оставил бы себе всю добычу, но зато статус Тошавея среди соплеменников укрепился, его все уважали. Разобравшись с родственниками погибшего, Тошавей с Неекару и со мной направился к остальным типи. Я все так же был привязан к лошади. Из каждого типи выходили старые скво и норовили побольнее ущипнуть меня. Все вокруг болтали и смеялись. Я устал, связанное тело затекло, да еще было нестерпимо жарко. Я не понимал слов, но наверняка говорили обо мне. Наконец мы добрались до жилища Тошавея. Здесь его ждали симпатичные мальчишка с девчонкой, видимо, дети Тошавея, женщина лет 30, жена, и еще одна женщина постарше, вторая жена. Когда уже все наобнимались, ко мне подошли три старика, отвязали и велели идти за ними. Мы побрели по деревне мимо типи костров распялок с сохнущими шкурами и мясом, всюду было разбросано оружие, валялись инструменты. И все новые старухи выползали, словно ниоткуда, и пинали меня между ног. Меня тошнило от тревоги, страха, смрада гниющего мяса и роев навозных мух над всем этим. Потом появился молодой воин и ударил меня в челюсть. Я скорчился, защищаясь, но он почему-то не стал продолжать, а заговорил со стариками. У парня были голубые глаза, и я догадался, что он из белых. Поболтав со стариками пару минут, воин ушел прочь, как ни в чем не бывало. Старики присели рядом с чьим-то типи. Солнце поднялось высоко, перед нами расстилались холмы, позади виднелся лес, вдалеке паслись лошади, несколько тысяч, наверное. Я, должно быть, задремал и очнулся, когда мне связали руки и перекатили на спину. Самый старый присел на корточки прямо над моей головой, от его штанов жутко воняло. Я был уверен, что меня сейчас вывернет наизнанку, и это тревожило куда больше, чем мысль о смерти. Но тут появился Неекару, и я немного успокоился. Старик отошел, что-то поворошил в костре, вернулся, опустился на колени и несколько раз проткнул мне мочки ушей раскаленным шилом. Неекару сидел на мне сверху, так что я не мог даже дернуться. В дырки продели промасленные кожаные шнурки и отпустили меня. Потом мне сунули кусок мяса из тех, что жарились на палочках вокруг костра, и лимонад из сумаха. Пока мы там сидели, подошла какая-то юная скво, обхватила меня, повалила на траву и принялась возиться со мной, как со щенком. Я не сопротивлялся, пока она таскала меня по земле, присаживалась сверху и тыкала лицом в грязную вонючую лужу. При этом она зажимала мне нос, так что я вынужден был открывать рот и плеваться мутной жижей. Когда ей надоело, я вернулся к костру. Кто-то протянул мне тыкву с водой умыться. Один из индейцев тем временем разогревал на маленькой металлической сковороде что-то вроде соуса, мед и жир, помешивая его оленьей костью. Пахло даже вкуснее, чем сливочная подливка, но только мы начали есть, как появился Тошавей и что-то громко объявил. Старики залопотали и затрясли головами. Я заметил, как к нам пробирается семья убитого мною воина, и понял, что они намерены вырыть топор войны. Неекару ободряюще похлопал меня по спине, а потом меня поволокли к центру деревни. В землю был врыт здоровенный столб. К нему меня и привязали. Похоже, именно здесь творил свой суд местный судья Линч. Трое подростков ходили кругами, помахивая пистолетами и время от времени прицеливаясь мне в голову. Я думал, они вот-вот выстрелят, но, оказывается, ждали, пока соберется побольше народу. В скором времени почти все жители собрались у позорного столба. Ребятишки сновали вокруг, подбрасывая к моим ногам ветки и куски дерева, пока куча не выросла мне до пояса. Взведя курки, подростки приставляли пистолеты к моим вискам, совали в рот. Я почувствовал, что живот сводит от ужаса. Какая-то старуха подскочила с огромным ножом, и я едва не обгадился, подумав, что сейчас с меня живьем снимут кожу, но обошлось несколькими царапинами. Все-таки я не смог сдержаться и громко пукнул, что всех страшно развеселило. Теперь они точно знали, что я напуган. Неикару стоял в первых рядах, молча наблюдая за происходящим. Он был ровесником моему брату, высокий и неуклюжий, помощи от него не дождешься. Старуха отошла в сторону, а один из подростков, тщательно прицелившись, спустил курок. Раздался выстрел, струя воздуха ударила мне в лицо, но пули в стволе не было. Двое других тоже выстрелили в холостую. Подскочил мальчишка с факелом в руках, делая вид, что собирается запалить костер. Я поощрительно кивнул ему, и парнишка все же поджег дрова. Волосы у меня между ног начали потрескивать, и я уже готов был просить пощады, но тут подошел Тошевей и расшвырял занявшиеся ветки. Тошевей произнес целую речь перед соплеменниками, смысл которой сводился к тому, что я не испугался ни костра, ни пули. Индейцы ценили такое отношение к жизни, и некоторые из них даже одобрительно похлопывали меня по спине, когда я возвращался в типи Тошаве. Его жены промыли мои царапины и ожоги, умыли лицо и переодели в чистое. Но прежде я все-таки сбегал в кусты, избавиться от злого духа. Вечером начался праздник. Неикару потом рассказывал, что обычно так не делается, если во время набега погиб воин. Но сейчас так вышло, что никто не любил эту семью, и люди надеялись, что они уберутся куда-нибудь подальше. Жарили оленину, лосятину, мясо бизона, куропаток и сурков. Крупные кости бросали в огонь и горячим костным мозгом поливали мясо или смешивали его с медом и мескитовыми стручками. А еще были картофель и лук, кукурузные лепешки и тыквы, вымененные в Нью-Мексико. Команчи торговали с Нью-Мексико и с людьми из Форт-Бенд на реке Арканзас. Покупали почти все — кукурузу, тыквы, белый и коричневый сахар, тортильи и сухари, оружие, порох, свинец, формы для отливки пуль, узду для лошадей. Капсюли, стальные ножи, топоры, одеяла, ленты, льняные ткани, цепи и ружейные винты, наконечники для стрел и копий, обручи для бочек, уздечки, стальную и медную проволоку, золотую нить, колокольчики разных размеров, переметные сумы, железные стремена, медные горшки, зеркала и ножницы, индиго и киноварь, стеклянные бусы и вампумы, табак и кресало, щипчики, гребни и сушеные фрукты. Команчи были самым богатым индейским племенем. Половину своей добычи они тратили на дешевые побрякушки, но вовсе не гонялись, как теперь пишут некоторые, за тряпками белых вроде цилиндров, чулок или свадебной фаты. Когда все наелись до отвала, старейшины начали танец. Они вызвали из толпы воина и вручили ему шест с привязанными скальпами. Воин поведал историю своих подвигов и вызвал следующего. Тот, подхватив шест, рассказал о своем геройстве и передал шест другому. Солгать здесь нельзя, иначе будет проклято все племя. Но вот настал момент, когда очередной воин не мог рассказать истории лучше, чем его предшественники, и тогда он начал танцевать. Воины присоединялись один за другим, образуя огромный движущийся круг. Я молча наблюдал. Меня отмыли дочисто, раскрасили, как индейца, одели. Три старика выщипали мне брови и несколько волосков на подбородке и над верхней губой. Грохотали барабаны, индейцы в ритм стучали ногами. Меня вытащили в круг, вручили шест со скальпами и поставили впереди всей цепочки воинов. Спустя несколько минут я попытался передать шест воину, стоявшему сразу за мной, но он сунул его мне обратно. Барабаны стучали все быстрее. Закатное небо полыхало красным. Я видел жен убитого мною воина, видел, что они не двигаются с места, и понял, что ритуальный шест служит мне защитой. Пока он у меня в руках, меня никто не тронет. Прошло несколько часов. Взошла луна, я едва держался на ногах, ступни горели от непрерывного притоптывания, плечи ныли, но индейцы не выпускали меня из круга. Они ухали, хрипели, рычали, подражая реву бизонов и медведей, пантер, оленей и лосей. Проснулся я в темноте, под одеялом. Над головой маленький кружок темного неба, под боком мерцают угли остывающего костра, кто-то тихо посапывает. Мир и покой. Я лежал в типе на мягкой подстилке из шкур. Меня снова вымыли, смазали маслом и перевязали раны, согрели и укутали в мягкое одеяло. Рядом со мной спокойно спал какой-то человек, а мне стало как-то не по себе. Истово верующие говорят, так бывает в момент обращения. Ты думаешь, что мир устроен эдак, а потом поднимаешь голову, и оказывается, что ты во всем ошибался. Я поднялся и вышел на воздух. Звездное небо, а вокруг, сколько хватает глаз, типи, гаснущие костры. Вокруг них еще сидят люди, о чем-то тихо переговариваются. Женщины льнут к своим мужчинам. Дети спят рядом с родителями. Из одних типи доносится храп, из других — хихиканье, а в некоторых слышен томный женский стон. Где-то стонали так долго, что я разволновался, а потом вспомнил, как слышал такие же звуки, доносившиеся с родительской кровати, и когда же несколько раз представлял, что занимаюсь этим со своей сестрой, и сейчас мне было ужасно стыдно за это. Гораздо больше, чем в прежние времена. Кто-то из мужчин пошевелился во сне, или Ниекару, или Эскуте, сын Тошаве. Я решил, что обязательно отыщу Урвата и остальных поедателей собак. Сорву с них скальпы, и они будут свисать с седла моей лошади и десятки миль волочиться по земле. А Тошаве и его семья, он спас меня и пытался спасти моего брата. Может, он спас бы и мою мать и сестру, если бы знал их чуть лучше. Но у индейцев свои законы, так же, как и у нас. Мы с отцом однажды заметили пару беглых рабов, собиравших орехи под нашими деревьями. Мое ружье дало осечку, отец промахнулся, выстрелил на несколько ярдов выше. Странно, потому что до нигеров было меньше 100 шагов, а отец — лучший стрелок в округе. Они бросились на утек. Я тогда предложил позвать Руфа Перри с его псом, натасканным на черномазах, но отец сказал, что собирается дождь, а нам еще осталось несколько грядок прополоть. Я спросил, куда направились рабы, а он сказал, в Мексику, наверное, или к индейцам, те, мол, принимают всех, согласных жить по их законам. Я удивился, как они могут терпеть рядом с собой нигеров. А он сказал, что многие люди на такое соглашаются. Я очень жалел, что ружье дало осечку, а отец сказал, что когда-нибудь я буду благодарен даже за небольшое сострадание. Я долго еще слушал мирное дыхание Ниекару и Эскуте, пока, наконец, не заснул сам.